Жюль Верн. 20 000 лье под водой. Часть первая. Глава первая. Движущийся риф. 1866 год ознаменовался необычайными происшествиями, память о которых, вероятно, и по сей день жива у многих. Слухи об этих событиях возбудили любопытство среди населения континентов и взбудоражили жителей портовых городов, но особенно встревожили они моряков. Купцы, судовладельцы, капитаны, шкиперы, военные моряки, даже правительство ряда государств Старого и Нового Света все были чрезвычайно заинтересованы одним феноменом. Феномен — необычайное редкое явление. В тот год несколько кораблей повстречали в море какой-то длинный веретенообразный предмет. Размерами и быстротой передвижения он значительно превосходил кита. Иногда он излучал яркий свет. Записи в бортовых журналах разных кораблей мало разнились при описании внешности этого предмета или существа и единогласно отмечали неслыханную быстроту его передвижения. Предполагали, что это кит. Однако ни одна из известных науке разновидностей китов не достигала таких размеров. Ни Кювье, ни Лосипет, ни Дюмериль, ни Картфаш не поверили бы в существование такого чудовища, пока не увидели бы его собственными глазами. Кювье, Лосипет, Дюмериль, Картфаш — ученые-натуралисты. Некоторые очевидцы определяли его длину в 200 английских футов. Один английский фут равен 30,4 сантиметра, и это было явное преуменьшение. Зато другие наделяли его длиной в 3 мили при ширине в 1 милю, что представляло бесспорное преувеличение. Несмотря на эти противоречия, подводя итоги многочисленным сообщениям, можно было смело заявить, что это существо, если только оно существует в действительности, несравненно больше всех известных зоологам животных. А между тем нельзя было сомневаться в его существовании. Этот факт был неоспоримым. Естественно, что при свойственной человечеству склонности увлекаться загадками, весь мир был до крайности взволнован этими сообщениями. 20 июля 1866 года пароход «Губернатор Хиггинсон», принадлежащий Калькуттскому пароходному обществу, встретил эту движущуюся массу невдалеке от восточного берега Австралии. Сперва капитан Беккер решил, что он обнаружил неотмеченный на карте риф. Он хотел было уже приступить к точному определению его географических координат. Координаты — географические широта и долгота, определяющие положение точки на земном шаре. Как вдруг из недр странного предмета вырвались 2 столба воды и со свистом взлетели на 150 футов вверх. Если только это не было извержением подводного гейзера, губернатор Хиггинсон, очевидно, наткнулся на какое-то неизвестное морское млекопитающее, выбрасывающее из ноздрей столбы воды, смешанной с паром. Гейзеры — горячие источники, выбрасывающие через определенные промежутки времени, от 25 минут до 3 часов, фонтаны горячей воды и пара. 23 июля 1866 года. В Тихом океане это странное существо заметили с палубы парохода «Христофор Колумб», принадлежащего Вест-Индскому и Тихоокеанскому пароходному обществу. Ясно было, что этот удивительный кит действительно обладает способностью перемещаться с чудовищной скоростью, ибо на протяжении 3 дней губернатор Хиггинсон и Христофор Колумб видали его в 2 точках земного шара, отстоящих одна от другой на 700 морских миль. Через 15 дней пароходы «Гельвеция» национальной компании и «Ханаан» компании Royal Mail, встретившиеся в Атлантическом океане между Америкой и Европой, обнаружили чудовище под 42 градусами 15 минутами северной широты и 60 градусами 35 минутами западной долготы от Гринвича. Капитаны обоих пароходов определили минимальную длину млекопитающего в 350 английских футов. «Ханаан» и «Гельвеция», каждый размером в 325 футов от форштевня до ахтерштевня, были меньше его. Форштевень — продолжение киля, составляющее носовую оконечность судна. Ахтерштевень — продолжение киля, составляющее кормовую оконечность судна. Между тем, самые крупные киты, встречавшиеся в районе Алеутских островов, никогда не превышали 115 футов в длину. Эти сообщения и следовавшие одно за другим известия о том, что трансатлантический пароход Перейра также наблюдал чудовище, что корабль Этна столкнулся с ним, наконец, протокол, составленный офицерами французского фрегата «Нормандия», и обстоятельный отчет, поступивший в английское адмиралтейство от командира судна лорд Клайд Фитт-Джеймса, все это до крайности встревожило общественное мнение. В некоторых странах над феноменом только смеялись. Но в государствах серьезных и положительных, в Англии, Америке и Германии, им живо заинтересовались. Во всех столицах чудовище стало модной темой разговоров. О нем пели песни с эстрад, карикатуры на него печатались в журналах, его выводили в театральных представлениях. Во всех газетах появились рисунки, изображавшие вымышленных и действительно существовавших гигантских животных от страшного белого кита приполярных вод до фантастических осьминогов, способных якобы охватить своими щупальцами 500-тонный корабль и увлечь его на дно морское. Из архивов спешно выкапывались старинные документы, свидетельства древних Аристотеля, Плиния, допускавших возможность существования морских чудовищ, рассказы норвежских мореплавателей, сообщения Пауля Геггеде и, наконец, показания Харрингтона, чья искренность не внушает никаких сомнений, а виденное им в 1857 году чудовищных размеров морской змее. Аристотель, один из величайших ученых и мыслителей Древней Греции, 384-322 годы до нашей эры. Кай Секунд Плиний Старший, римский писатель и ученый, 23-79 годы нашей эры. Тогда в ученых обществах, в научных журналах разгорелись нескончаемые споры между верующими и неверующими. Вопрос о чудовище занял все умы. Потоки чернил были пролиты во время этого памятного спора. В течение 6 месяцев борьба продолжалась с переменным успехом. Бульварная печать подняла насмех статьи в известиях Бразильского географического института, в аналах Берлинской академии наук, в журнале Смитовского института в Вашингтоне, издевалась над дискуссией солидных журналов «Индийский архипелаг» и «Известия Петтермана», над научной хроникой лучших журналов Европы. Журналисты, перефразируя известное изречение Линнея, приведенное кем-то из противников чудовища, «Природа не создает дураков», уговаривали ученых не оскорблять природу, приписывая ей создание таких бесполезных гигантов, которые могут существовать только в воображении пьяных моряков. Линней Карл, 1707-1778, знаменитый шведский натуралист. Наконец, популярный сатирический еженедельник пером известнейшего писателя атаковал чудовище с таким неподражаемым юмором, что при всеобщем смехе защитники его вынуждены были отступить. Так остроумие победило науку. В продолжении первых месяцев 1867 года вопрос о чудовище казался прочно погребенным, без надежды на воскрешение. Но тут новые факты дошли до сведений читающей публики. Речь шла уже не о разрешении отвлеченной научной проблемы, а о борьбе с серьезной и совершенно реальной опасностью. Вопрос получил новое освещение. Чудовище стало снова островком, скалой, рифом, но рифом движущимся, неуловимым, загадочным. В ночь на 25 марта 1867 года пароход «Моравия», принадлежащий Монреальской океанской компании, под 27 градусами 30 минутами широты и 72 градусами 15 минутами долготы, наткнулся на скалу, не обозначенную ни на каких картах. «Моравия», благодаря попутному ветру и 400-сильной машине, шла со скоростью в 13 узлов, то есть 13 морских миль в час. Морская миля равна 1850 метрам. Не обладая корпус судна значительным запасом прочности, это столкновение при столь значительной скорости хода могло бы стать роковым и для самого судна, и для 237 человек, пассажиров и команды. Столкновение произошло в 5 часов утра, день только еще занимался. Вахтенные офицеры кинулись к бортам, Они осмотрели поверхность океана с величайшим вниманием, но не заметили ничего подозрительного, если не считать большой волны, поднятой как будто мощным гребным винтом в 3-кабельтовых расстоянии. Кабельтов — морская мера длины для небольших расстояний, около 200 метров. Отметив точные координаты этого места, Моравия продолжала свой путь. Внешних признаков аварии не было обнаружено, и командный состав Моравии тщетно ломал себе голову над вопросом, наткнулся ли пароход на подводный риф или на какое-нибудь затонувшее судно. По приходе в порт в сухом доке было установлено, что часть киля Моравии разбита. Это странное происшествие, вероятно, было бы вскоре предано забвению, как много других, если бы 3 недели спустя оно не повторилось в подобных же условиях, только на этот раз, благодаря тому, что пострадавшее судно принадлежало всемирно известному пароходному обществу, случай получил широкую огласку и вызвал отклики во всем мире. Вероятно, всем известно имя английского судовладельца Кьюнарда, чьи пароходы первыми стали поддерживать регулярные сообщения между Европой и Америкой. За 27 лет существования пароходства Кьюнарда его суда пересекли Атлантический океан свыше 2000 раз, ни разу за все время не опоздав, ни разу не отменив рейсов, ни разу не потеряв ни одного письма из доверенной им почты. Репутация кьюнардовского пароходства была настолько прочной, что оно не боялось конкуренции. Тем большую огласку приобрело происшествие с одним из лучших пароходов компании. 13 апреля 1867 года при зеркально гладком море и полном безветрии Шотландия находилась под 15 градусами 12 минутами долготы и 45 градусами 37 минутами широты. Тысячесильная машина сообщала пароходу скорость в 13 узлов и 43 сотых. Колеса Шотландии рассекали воду с размеренностью часового маятника. В 4 часа 17 минут пополудни, в то время как пассажиры пили чай в большом зале, Шотландия слегка вздрогнула от чуть заметного удара в правый борт, несколько позади колеса. Удар был настолько слабым, что на палубе никто не обратил бы на него внимания, если бы из трюма не донеслись крики «В трюме вода! Мы тонем!». Пассажиры, естественно, переполошились, но капитан Андерсон успокоил их. Действительно, одна пробоина не могла угрожать безопасности Шотландии, разделенной водонепроницаемыми переборками на 7 отсеков. Капитан Андерсон немедленно спустился в трюм. Он установил, что 5-й отсек залит водой. И, судя по быстроте, с какой вода прибывала, пробоина в борту должна быть весьма значительной. К счастью, в этом отсеке не было топок паровых котлов. Капитан Андерсон распорядился остановить машины и приказал одному из матросов нырнуть в воду. Матрос доложил, что в корпусе судна имеется пробоина шириной в 2 метра. Такую пробоину нечего было и думать чинить в море, и Шотландия с полупогруженными в воду колесами кое-как продолжала свой путь. Судно находилось в это время в 300 милях от мыса Клир, и в Ливерпульский порт пришло с 3-дневным опозданием, вызвавшим живейшее беспокойство во всей Англии. Шотландию ввели в сухой док, и инженеры компании осмотрели ее. Они не хотели верить своим глазам. В 2,5 метрах ниже ватерлинии в корпусе судна зияла пробоина, имевшая форму правильного равнобедренного треугольника. Края пробоины были идеально ровными, словно ее сделали нарочно. Очевидно, орудие, пробившее корпус, обладало исключительной закалкой. Еще большее недоумение вызвал вопрос, каким образом, пробив дыру в 4-сантиметровом котельном железе, это орудие могло высвободиться из пробоины. Это было совершенно необъяснимо. Происшествие в Шотландии снова разожгло уже остывшее было любопытство публики. С этой минуты все морские катастрофы от невыясненных причин стали приписывать чудовищу. А так как морской статистике из 3000 ежегодных крушений не менее 200 приходится относить к графе «без вести пропавших», то естественно, что день ото дня вина фантастического чудовища становилась все более тяжкой. Справедливо или несправедливо приписывая чудовищу ответственность за все эти беды, Общественное мнение всех стран, обеспокоенное тем, что сообщение между материками стало опасным, потребовало, чтобы моря, наконец, были во что бы то ни стало освобождены от этого страшного существа.